пока пассажиры спали, проехали Париж, Дижон, Валар. Все пограничные формальности взяли на себя проводники. В 3:30 утра Трейси тихо вышла из своего купе. Поезд пересечет границу Швейцарии и в 5:21 прибудет в Лозанну, чтобы к 9:15 добраться до Милана. Одета в пижаму и халат сверху, неся в руке саквояж, Трейси двигалась вдоль коридора. Все нервы напряглись знакомым волнением, заставляющим учащенно биться сердце. В купе не было туалетов, они располагались в конце каждого вагона. Если бы Трейси спросили, то она ответила бы, что ищет женский туалет. Проводники и носильщики имели счастливую возможность отоспаться в ранние утренние часы, пока до границы оставалось еще время. Трейси добралась до купе номер 70 без приключений. Она тихонько подергала дверь за шарообразную ручку. Дверь оказалась закрытой. Трейси открыла саквояж, достала металлический предмет и небольшой пузырек со шприцем и начала работать. Через 10 минут она уже вернулась в свое купе, а еще через 30 минут после этого спала с улыбкой на свежевымытом лице. В 7 утра, за 2 часа до прибытия Восточного экспресса в Милан, раздались пронзительные крики, доносившиеся из 70-го купе. Они перебудили весь вагон. Пассажиры высунули головы из своих купе посмотреть, что происходит. Проводник пробежал по коридору и вошел в купе номер 70. Сильвана Луади билась в истерике. «Помогите!» — кричала она. «Все мои драгоценности пропали. В этом жалком поезде полно воров». «Пожалуйста, успокойтесь, мадам», — просил проводник. «Успокойтесь?» — ее голос повысился на октаву. «Как вы смеете мне говорить? Успокойтесь, глупый вор! Кто-то украл мои драгоценности на сумму более чем миллион долларов!» «Как могло это случиться?» — восклицал Фарнати. «Дверь заперта, а у Фарнати чуткий сон. Если бы кто-нибудь вошел, я бы сразу же проснулся». Проводник вздохнул. Он хорошо знал, как это случилось, потому что это случалось и раньше. Ночью кто-то прокрался по коридору и прыснул шприцем эфир в замочную скважину. Замки — это просто детская забава для того, кто знал, что он делает. Вор закрыл за собой дверь, обшарил помещение и, взяв то, что хотел, потихоньку вернулся в свое купе, пока его жертвы крепко спали. Но это ограбление отличалось от других одной деталью. В прошлое ограбление обнаружить воров оказывалось невозможно, так как поезд прибывал в конечный пункт назначения, поэтому они скрывались. Ситуация в данном случае сложилась иной. Никто не высаживался после грабежа, и это означало, что драгоценности находятся в поезде. «Не волнуйтесь», — сказал проводник чете Фарнати. «Вы получите свои драгоценности обратно. Вор еще здесь, в поезде». Он спешно позвонил в полицию в Милане. Когда Восточный экспресс подтягивался к Милану, 20 полицейских в форме и детективов в штатском выстроились на платформе с приказом без проверки не выпускать ни одного пассажира и никакого багажа из поезда. Луиджи Ричи, старшего инспектора, провели прямо в купе Фарнати. Чуть что истерика Сильваны Луади возобновлялась. «Все украшения, до единой вещи, которые у меня были, лежали вот в этой шкатулке», — рыдала она, — «и ни одна из них не была застрахована». Инспектор осмотрел пустую шкатулку. «Вы уверены, что положили свои драгоценности сюда прошлой ночью?» «Конечно, я уверена, я кладу их сюда каждую ночь». из ее блестящих глаз, которые приводили в трепет миллионы поклонников, текли крупные слезы. Инспектор Ричи был готов ради нее сразиться с драконом. Он подошел к двери купе, нагнулся и обнюхал замочную скважину. Чувствовался еще не выветрившийся запах эфира. Произошло ограбление, и он поймает безжалостного злодея. Уверенность инспектора Ричи имела основание. Он приказал опечатать весь багаж, так что злоумышленнику не представлялось возможным сбежать. Детективы сопровождали каждого пассажира на вокзал в зал ожидания, который был оцеплен. Там их обыскивали с головы до ног. Пассажиры, многие из которых занимали видное положение в обществе, возмущались. «Приношу свои извинения», — объяснял каждому из них инспектор Ричи. «Но воровство на миллион долларов — очень серьезное дело». После того, как пассажиры выводили из поезда, детективы переворачивали оставленное купе вверх дном. Обыскивался каждый дюйм помещения. Инспектор Ричи имел прекрасный шанс, и он не собирался упустить его. Если он вернет украденные драгоценности, то это даст ему продвижение по службе и повышение звания. Игра воображения возбуждала его. Сильвана Луади будет так благодарна, что, возможно, пригласит его. Он стал отдавать приказания с удвоенной энергией. Раздался стук в двери купе Трейси, вошел детектив. «Извините, сеньорина, произошло ограбление. Необходимо произвести обыск у всех пассажиров. Пожалуйста, пройдите со мной». «Ограбление?» — воскликнула она удивленно. «В этом поезде?» «Боюсь, что так, сеньорина». Трейси вышла из своего купе, а два сыщика вошли, открыли ее чемоданы и начали скрупулезно исследовать содержимое. На исходе четвертого часа были обнаружены несколько пакетов марихуаны, 5 унций кокаина, нож и незаконный револьвер. Но никакого намека на пропавшие драгоценности. Инспектор Ричи не мог поверить в это. «Вы обыскали весь поезд?» — спросил он своего лейтенанта. «Инспектор, мы обшарили каждый дюйм. Мы осмотрели локомотив, вагоны-рестораны, бар, туалеты, купе. Мы обыскали пассажиров и обслуживающий персонал, осмотрели весь багаж. Я могу присягнуть, что драгоценностей нет в этом поезде. Может, дама вообразила все». Но инспектор Ричи узнал после разговора с официантами, что Сильвана Луади действительно надевала роскошные украшения накануне вечером. Уполномоченный представитель Восточного экспресса прибыл в Милан. «Вы не можете больше задерживать этот поезд», — настаивал он. «Мы и так выбились из графика». Инспектор Ричи потерпел поражение. У него не оставалось никакого предлога еще задерживать пояс. Он сделал все, что было в его силах. Единственное объяснение, которое он мог придумать случившемуся ночью, вор выбросил драгоценности из поезда ожидающему сообщнику. Возможно ли такое? Вор не мог знать заранее, когда в коридоре не окажется посторонних, когда проводник или пассажиры не будут шнырять вокруг, в какое время поезд проедет мимо безлюдного условленного места. Эту загадку инспектор решить не сумел и приказал: «Отправляйте поезд». Он стоял, беспомощно наблюдая, как Восточный экспресс медленно отходил от станции. Вместе с ним уносились мечты о продвижении по службе, повышении в звании, блаженстве Сильваны Луади. Единственной темой разговора за завтраком стало ограбление. «Это самая волнующая история, которая случалась со мной за последние годы», призналась учительница начальных классов гимназии для девочек. Она нащупала небольшое золотое ожерелье с крошечным бриллиантом. «Мне повезло, что они не взяли это». «Да, очень», — серьезно согласилась Трейси. Альберто Форнати вошел в вагон-ресторан, увидел Трейси и поспешил к ней. «Вы, конечно, знаете, что произошло, но вы не знали, что ограбили жену Форнати?» «Нет». «Да, моя жизнь в большой опасности. Шайка воров пробралась в мое купе и одурманила меня хлороформом. Форнати могли убить во сне. Как страшно! Ну и почистили нас. Теперь придется вернуть все драгоценности Силваны. Это обойдется мне в целое состояние». «Полиция не нашла их?» «Нет, но Форнати знает, как воры избавились от них». «В самом деле, как же?» Он огляделся вокруг и понизил голос. «Сообщник ждал на одной из станций, которую мы проезжали ночью. Вор выбросил украшение из поезда, и дело сделано». Трейси воскликнула восхищенно. «Какой вы проницательный! Вы раскусили их!» «Да!» Он многозначительно поднял брови. «Вы не забыли о нашей маленькой встрече в Венеции?» «Как же я могу?» — улыбнулась Трейси. Он сильно сжал ей руку. «Форнати с нетерпением ждет этого момента. Сейчас я должен идти успокаивать Силвану, у нее истерика». Восточный экспресс прибыл в Венецию на вокзал Санта-Лучия. Трейси оказалась среди первых пассажиров, кто высадился. Она отправила свой багаж прямо в аэропорт и полетела в Лондон ближайшим рейсом с драгоценностями Силваны Луади, понимая, что Гюнтер останется доволен. 27-этажное здание отделения Интерпола Международной организации уголовной полиции располагалось на Рю Армего 26 на холмах Сен-Клод в 6 милях от Парижа. Здание маскировали высокий зеленый забор и стены из белого камня. Ворота с улицы оставались запертыми 24 часа в сутки. Посетителей пропускали только после тщательного осмотра при помощи телевизионной системы. Внутри здания, на каждом этаже, в лестничных пролетах были установлены железные ворота, выкрашенные в белый цвет, которые запирались на ночь. При этом каждый этаж оснащался автономной сигнализацией и телевизионным контролем по замкнутому каналу. Дополнительные меры безопасности являлись обязательными, так как в этом здании хранились досье с отпечатками пальцев 2,5 миллиона преступников. Интерпол, палата информации для полиции 78 стран, направляет мировую деятельность в борьбе с мошенниками, фальшивомонетчиками, торговцами наркотиков, грабителями и убийцами. Интерпол распространяет дополнительную информацию через бюллетень последних известий, называемый циркуляром, посредством радио, фототелеграфа и спутниковой связи. Парижское отделение укомплектовано бывшими сыщиками из тайной полиции или же из парижской префектуры. Ранним майским утром началось совещание в кабинете инспектора Андре Триньяна, главы отделения Интерпола.